Он и сам пару раз заставал парочку, не выпускающую из рук оружие, целующимися. Застегнутая врасплох, Фейм с пунцовыми щеками старательно поправляла блузку, а Рос самодовольно ухмылялся. «Джевидж, конечно, большой шалунишка, но если он чему-то берется учить, то, как правило, доводит начатое до конца. Неумелому стрелку он бы револьвер не доверил», — пояснил сыщик. «Надеюсь, без стрельбы обойдемся». «Вряд ли», — обреченно вздохнул Деврай. «Территория не то место, где дела вершатся одним лишь словом. Там, чтоб тебя правильно поняли, потребна еще и винтовка. А еще лучше две, спину прикрыть». «Я понимаю, я буду стараться». «Уж, пожалуйста, мэтр Килл, на ваш дар вся надежда». Пока Джевидж предъявлял билеты кондуктору, а телохранитель устраивал в купе леди Фейм и скромный багаж, подошло время прощаться. Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями, а Гриф церемонно поцеловал даме руку, высунутую для такой цели в окошко. «Берегите себя, мистрил Джайдов, и возвращайтесь скорее вместе с Дианом», — сказал сыщик Джевиджу и, сунув в руки магу корзинку с взятой в дорогу снедью, добавил: «Будьте начеку, мэтр». Дожидаться предупредительного звонка, подаваемого за 10 минут до отправления, Деврай не стал. Ни к чему эти долгие расставания, только лишний раз сомнениями терзаться. А зря не остался. Поторопился бывший капитан рейнджеров. Всетворец-свидетель поторопился. И не увидел, как в последний момент в другой вагон первого класса села одна пассажирка, некая очень ему близко знакомая барышня, синеглазая и бойкая. Вспорхнула на подножку яркой бабочкой в своем шикарном манто винного цвета, тряхнула тщательно завитыми кудряшками, очаровав попутно большую половину фланирующих по платформе мужчин. Ох, и повезло кому-то! Ох, и повезло! Ехать с такой красоткой всяк не прочь. Но в это самое время Гриф как раз пересекал центральный вестибюль вокзала Конгруш-Теаль и думал о том, что для него эта история так просто не закончится, и, оставшись в Эрферене, он только отсрочил свое участие в развязке, что говорит о том, насколько не чужды некоторые проявления смутного дара предчувствия таким закоренелым материалистам, как, например, сыщики. Различить в хаотичных мазках на холсте очертания человеческих фигур без определенной дозы спиртного было невероятно сложно, практически невозможно. Но Лассар Урграйн точно знал: мать, изображенная на картине, взирает на них с его императорским величеством взглядом, полным укора и раздражения. А может быть, виной тому стала тяжелая атмосфера в кабинете и общее уныние, царившее во дворце с самого раннего утра. Обер-камергер лорд Финишей счел необходимым шепнуть лорду-командору про расстроенные нервы императора, учинившего личному врачу взбучку на ровном месте и лишившего завтрака детей за, в сущности, невинную шалость. Лассар прекрасно знал о причине дурного настроения его императорского величества. Затем, собственно говоря, он и явился к Раилу в неурочное время, чтобы попытаться хоть как-то уладить ситуацию или хотя бы свести к минимуму ее последствия для всего Эль-Лора. Раил сидел в низком мягком кресле возле растопленного камина, всем своим видом безмолвно взывая к деятельному сочувствию. Расстегнутый китель, очки и откупоренная бутылка вина – слишком явные признаки душевных переживаний, чтобы многоопытный командор тайной службы закрыл на них глаза. Про одежду можно даже не упоминать. Привычки профессионального военного неимоверно живучи. Ношение очков император втайне считал признаком слабости, не говоря уже про выпивку по утрам. Короче говоря, государь страдал. В основном от уязвленного самолюбия, как считал лорд Урграйн. «Доброе утро, сир!» – низко поклонился Лассар. «Доброе!» – буркнул Раил и без всякого перехода сообщил. «Официально я отправил Джевиджа в отпуск по состоянию здоровья. Внезапная отставка наделала бы слишком много ненужного шума. А так его отъезд вполне даже объясним. Абсолютно верное решение, Ваше Императорское Величество. Это логично. Лорд-канцлер воспользовался случаем и отбыл на лечение. Кто будет исполнять его обязанности? Транкарионе? Он самый. Кому же еще? Ургран с облегчением вздохнул. Выбор Джевиджа он одобрял всецело и надеялся, что Раилу хватит объективности, чтобы не рушить задумки канцлера, теперь уже фактически бывшего канцлера. «Хотите выпить, Лассар?» – неожиданно спросил император. «Не откажусь», – с готовностью кивнул лорд-командор. С момента, когда мисс Лур примчалась к нему домой посреди ночи и поведала животрепещущую новость, Урграйн очень хотел выпить что-нибудь покрепче черного кофе. Он с нескрываемым удовольствием сделал глоток красного сухого, вдыхая неповторимый аромат, свойственный эктарской лозе. Банально должно быть предаваться воспоминаниям о прошлом, испив хорошего вина. Но что поделаешь, если в памяти еще жив тот вечер, когда они втроем, принц Раил, Рос и Лассар, обмывали капитанское звание Джевиджа. Все как положено, с девицами, пьяными похвальбами, взаимными заверениями вечной дружбы, стрельбой по бутылкам и прочими офицерскими забавами. Вопреки всем ожиданиям, девки липли не к принцу, как к самому родовитому, и не к Урграйну, как к самому смазливому, а к виновнику торжества, загорелому и счастливому новоиспеченному капитану. Не зря ведь говорят, что счастье – штука заразная. Здоровый и сильный, как бык, Рос Джевидж хохотал во всю глотку и целовал шлюшек в засос, щедро раздаривая свое мимолетное солдатское счастье. Рубашка расстегнута до пупа, подтяжки болтаются по бокам, волосы всклокочены, глаза горят. «Попомните мои слова, господа офицеры, нас с вами еще ждет великая судьба. Это только начало, только самое начало, друзья мои». В пьяном кураже он отрубил палашом горлышко бутылки, а потом, разливая в три кружки вино, проорал на самое ухо икающей, осоловевшей девке в одних только чулках, сидевшей у него на коленях. «Вот так мы и поделим весь мир. На троих». Интересно, запомнила ли шлюха его слова? Потому что у Лассара и Урграйна они запечатлелись в сознании намертво. Вряд ли шлюхи долго не живут. «Вы тоже не забыли ту ночь?» Голос императора, чуть хрипловатый и немного обиженный, вырвал командора из власти минувшего, из хмельного облака, из дней разгульной молодости. «Мы поделили этот мир на троих. По-честному». Не кривил душой бессменный глава тайной службы, ибо каждому из участников той грандиозной попойки достался в блистательном будущем самый подходящий, самый лакомый ломтик от пирога власти. «Тогда почему?» – мрачно спросил Раил. Из-под лобья глядел зло, цепко, будто ударить собирался. «Неужели он не понимает?» – поразился помимо воли командор. «Он и так отдал вам и империи все, что имел сир. Разве нет?» Император подумал-подумал и согласно кивнул. «Но вам и этого показалось мало. Вы потребовали сделать выбор». «Выбор между безупречностью и позором?» надменно приподнял бровь Раил. Лассар потрясенно сплеснул руками, чуть не выронив хрустальный бокал. «Всетворец! Надеюсь, ничего подобного. Вы ему не сказали?» «Нет? Уже хорошо. Потому что Рос никогда бы не простил такого сравнения. И он не стал выбирать между вашей... хорошо... нашей империи и своим собственным сыном». «Его сын родился магом». На ковре расплылось алое пятно. Не выдержал самодержец, выплеснул обиду и вино прямо себе под ноги. Жалобно хрустнул под сапогом тонкий карлейский хрусталь. Возмущению его императорского величества не было предела и края. В его представлении это худшее, что может случиться с любым родителем. И кто же мог подумать, что равнодушный к детям и семейным радостям Джевидж вдруг обнаружил в себе такие запасы отцовской любви и заботы? Да никто. Даже знавшие его уже четверть века не предполагали, что такой принципиальный маг-ненавистник решится пройти опаснейший колдовской обряд, лишь бы спасти жену.